Глава 15. Аржантан, Нормандия, январь 1171 года. Архиепископы Руанского призвали в королевский Салар для дальнейшего обсуждения грядущей конфронтации с архиепископом Кентерберийским. Но прелат медлил в большом зале, не спеша опрометью кидаться в этот огонь. Сегодня вспыльчивый темперамент Генриха имел немало топлива для пожара. Вчера до него дошли вести о произведенных Беккетом на Рождество отлучениях. В глубине души руанского прелата давно таились мрачные подозрения, что схватка между этими упрямыми, несгибаемыми мужами добром не кончится. Впрочем, он старался гнать сомнения прочь и делал все возможное, дабы поддержать заключенный мир. Но этот мир не смог пережить даже святок. А худшее, как было ясно, еще впереди. Заставив себя подняться и оправив облачение, он вдруг заметил еще одного человека, вошедшего в зал, и подождал, пока тот приблизится. «Ты как раз вовремя, Арнульф», — уныло приветствовал он епископа Лизье. «Войдем в долину смертной тени вместе». Не дождавшись ответа, прелат более внимательно вгляделся в коллегу и похолодел, потому как лицо у епископа было белее мела. Какая новость могла так потрясти человека столь светского и циничного, как Арнульф из Лизье? Они сгрудились на лестничной площадке у двери в Салар. Арнульф из Лизье, Ратру из Руана и заляпанный грязью взъерошенный молодой курьер, слишком усталый, чтобы бояться. Наконец Арнульф потянулся к ручке двери. «Деус Вульт!» — шутливо издал он боевой клич крестоносцев, но бравада прозвучала слишком фальшивой даже для его собственных ушей. Примечание. «Да исполнится Божья воля». Латынь. Конец примечания. Салар был набит народом до отказа, его освещали полыхающие факелы. Генрих стоял посреди палаты, слушая нескольких человек, говорящих одновременно. Заметив двоих прелатов, входящих в дверь, король приветствовал их с хмурым сарказмом. «Как любезно с вашей стороны запоздало почтить нас своим присутствием, милорда!» Арнульф, настоящий дока, как и любой дипломат по части уловок и осмотрительности, не мог поверить, что сам взвалил на себя столь неблагодарную обязанность. Заколебавшись на самом краю утеса, он решил скинуть в пропасть несчастного гонца и вытолкнул юношу вперед. «Монсеньор, это Лукас, слуга Гуга де Гундивиля. Он доставил тебе из Кентербери скверные новости». Лукас пошатнулся и рухнул перед государем на колени. «Милорд-король, архиепископ Кентерберийский мертв». «Что?» Генрих смотрел на курьера, словно тот произнес какую-то бессмыслицу. Арнульфу доводилось уже видеть этот пустой взгляд в миг зловещего затишья перед грядущим апокалипсисом. «Молодой государь послал моего лорда Гуга в Кентербери. Мы с ним приехали туда в среду поутру, после того, как убийство уже свершилось». Лукас замолчал, выжидая реакции короля. Когда таковой не последовало, он осенил себя крестным знамением и продолжил тихим голосом. «Архиепископ был умерщвлен во вторник, во время вечерни». Вспомнив про письмо, посланец протянул его государю. Генрих взял свиток, но не сделал попытки развернуть его. Пальцы сжимали пергамент, будто по собственной воле. Он молча обвел взглядом, пораженный ужасом лица людей, окружающие его, и прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, король повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Когда сыну Генриха, молодому королю, сообщили об убийстве архиепископа, он громко воскликнул: «Жаль, но, о Господи, я благодарю тебя за то, что сие было проделано без моего ведома, и ни один из моих людей не оказался замешан». Они ждали в личных покоях дворца Алейноры в Пуатье. Вассалы пришли, чтобы обсудить со своей герцогиней новый кризис, грозящий поглотить Анжуйскую империю. Но совет едва успел начаться, как Алейнору вызвали. Отсутствовала она недолго, но задержка встревожила лордов. Те прекрасно знали, что государыня не позволит отвлекать себя в такой момент по пустякам. Когда она вернулась, в комнате повисло молчание. Лицо Алейноры не выражало ни малейшей эмоции, и для хорошо знающих ее людей появление этой придворной маски безразличия служило столь же безошибочным признаком бури, как северо-восточный ветер или скрытая дымкой луна. Постояв секунду в дверях, она шагнула в комнату. Голова вскинута, взгляд настороженный и непроницаемый. Мужчины так пристально смотрели на нее, что лишь Рауль заметил, как ее сын неприметно шмыгнул в палату и расположился в тени. Граф не собирался выпроваживать юнца, раз тот достаточно взрослый, чтобы проникнуть в совет, то уже созрел, чтобы все слышать. «Мне только что доставили послание из Аржентана», — перешла сразу к делу Алейнора. Томас Беккет был убит в Кентерберийском соборе на следующий вечер после дня невинно убиенных младенцев. Даже наименее набожные из ее лордов не сумели подавить дрожи. Немного нашлось бы преступлений более кощунственных, нежели убийство архиепископа в его собственном храме. Когда первое потрясение миновало, далеко не все нашли новость огорчительной. Никто еще не задал главного вопроса, но в некотором смысле в нем и не имелось необходимости. Умер ли Беккет с ведома английского короля или нет, вина все равно падет на трон Генриха. Убийцами являются 4 английских рыцаря, имена некоторых из них могут быть вам известны. Голос Алейноры звучал бесстрастно. Это Гуго де Марвиль, Вильгельм де Тросси, Реджинальд Фицурс и Ричард Лебре. Деброки тоже замешаны, хотя непосредственно в кровопролитии участия не принимали. Эти люди утверждают, что действовали по поручению короля. Это неправда. Лорды уже знали об этом. Королева известила их о решении мужа, принятом в бюро. Потребовать от Беккета разрешить английских епископов или подвергнуться аресту. Кое-кто мог полагать, что приказ об убийстве мог быть отдан и без ее ведома, но таким хватило ума держать язык за зубами. Озвучить другую, куда более очевидную истину, выпало на долю преданного соратника и сенешаля государыни Сальдбрея де Санзе. «Я в этом не сомневаюсь, мадам», — заявил рыцарь, — «но это не важно. Недруги лорда Генриха сразу поймут, что в их руках оказалось самое смертоносное из всех орудий». «Знаю», — кивнула Алейнора, и на миг отчаяние и смятение проступили под маской. «Какая непоправимая, непростительная глупость!» Именно в этот миг Ричард выступил из засады. При виде сына Алейнора помрачнела, но вон его не выставила, все равно уже поздно. За эту осень Ричард сильно вымахал, и она с некоторым удивлением обнаружила, что глаза сына находятся теперь на одном уровне с ее собственными, и что глаза эти точь-в-точь, как у ее мужа, ясные, серо-голубые и совершенно непроницаемые. «Люди станут винить отца в этом убийстве?» Алейнора не могла солгать ему. «Кому угодно, только не Ричарду». «Да». «Боюсь, будут». Он кивнул, явно удовлетворенный ее откровенностью. То, что он сам думает о смерти Беккета, оставалось только гадать. Затем Рауль отважился задать вопрос, занимающий очень многих. От графа не ускользнуло, что племянница очень расплывчато выразилась об источнике своей осведомленности. Он подозревал, что, узная она все непосредственно от мужа, то так бы и сказала – это означало, что слух о раздоре в королевской чете приобретает все больше оснований. Ничто не могло обрадовать его сильнее, но Рауль позаботился о том, чтобы голос его прозвучал совершенно безразлично. «Миледи, намерена ли ты отправиться к государю в Аржентан?» А Лейнору не обманула внешняя отстраненность вопроса, она прекрасно знала о неприязни, разделяющей ее дядю и мужа. Королева пристально посмотрела на графа, пытаясь решить, хочет ли тот услышать честный ответ. Да и нужен ли ему ответ вообще? «Да», — сказала она преувеличенно равнодушно, — «если он пошлет за мной». «Ягненочек мой, перестань рыдать, иначе ты выплачешь все свои глазки». Розамунда не обращала внимания на увещевания Мелиоры, продолжая лить слезы в мокрую подушку. Тяжело опустившись рядом, Мелиора погладила девушку по спутанным белокурым волосам. Она старалась утаить весть об убийстве архиепископа от Розамунды, но слух перетекал из уст в уста быстрее лесного пожара. Ни о чем другом на улицах Фалеза и не говорили. Пожилая женщина не сомневалась, что это гнусное убийство всколыхнет весь христианский мир до самого основания. «Люди болтают, что он сделал это, он отдал приказ». Розамунда снова зашлась в рыданиях, потом закашлялась. Ее прекрасные глаза распухли так, что остались лишь щелочки, растертые веки краснели. Она понимала, что Мелиора права, ей будет только хуже, но не могла сдержать своих слез, своей печали и страха. «Он никогда не совершил бы такого, никогда!» «Знаю, ягненочек, знаю», — успокаивающе промолвила Мелиора, надеясь в душе, что вера Розамунды в своего венценосного возлюбленного не окажется поколебленной или того хуже подорвана. «Если бы только он мог послать за мной!» Розамунда подвинулась так, чтобы положить голову на колени на перстнице, находя хоть какое-то утешение в материнской заботе этой женщины, невиданная роскошь в семействе Клиффордов. «Если бы только я могла поехать к нему! Он скорбит о смерти архиепископа, я точно знаю, и ничем не могу помочь ему, ничем!» Из письма Людовика, короля французского, папе римскому Александру. «Пусть меч святого Петра будет извлечен из ножен, чтобы отомстить за кентерберийского мученика». Из письма Вильгельма, архиепископа Санского, папе римскому Александру. «Отмсти, о Господи, за кровь слуги мученика твоего архиепископа кентерберийского, который был убит, нет, распят за независимость церкви». Из письма Теобальда графа Блуаского папе римскому Александру. «Эти придворные псы выказали себя истинными слугами короля, и виновные пролили кровь невинного. Пусть же Всевышний исподобит и наставит тебя, святой отец. Да дарует он тебе как желание мести, так и силы свершить ее, дабы церковь, приведенная в смятение этим неслыханным преступлением, получила причину возликовать». Из другого письма Вильгельма, архиепископа Санского, папе римскому Александру. «И воистину я верю, что гневный вопль всего мира должен наполнять уши вашего святейшества, говоря о том, как этот человек, не король англичан, но скорее враг англичан и всех христиан, совершил недавно гнусное преступление против святого. Это убийство способно встать в один ряд с самыми подлыми поступками, о которых слыхано или написано в книгах. Порочность Нерона, вероломство Юлиана, даже кощунственное предательство Иуды затмевает оно». Епископа Вустерского сразу же припроводили в королевский салар, где его встречала троица церковных иерархов Ратру Руанский, Арнульф из Лизье и Жиль из Эвре. Мантия путника насквозь промокла под ледяным дождем и снегом, поскольку Аржантан бился в объятиях свирепой январской бури. Прелаты поотечески заботливо окружили гостя, предлагая сухую одежду, еду, подогретое вино. Роджер вежливо, но сухо отмел все прочь, он не собирался принимать их утешения. «Не знаю, зачем я здесь», — сказал молодой епископ, и Ратру принялся живо расписывать страдания государя. Арнульф оборвал коллегу, сообразив, что именно имеет в виду Роджер. «Разве нельзя оплакивать архиепископа, не отрекаясь от своего кузена-короля?» — спросил прелат из Лизье. «Неужели?» — отрезал Роджер. Арнульф пожал плечами. «Но ты ведь здесь, не так ли?» «Да», — признался Вустер. «Я...» Стянув с себя плащ, он бросил его на кресло. «Скажите, чем я, по вашему мнению, способен помочь? Если тебе это не удастся, то я опасаюсь за жизнь государя», — напрямик ответил Арнульф. Левая бровь Роджера скептически вздернулась. Жест, сверхъестественно похожий на свойственный Генриху. «Неужто печаль его так сильна? Или это чувство вины?» Лизье снова пожал плечами. «Подозреваю, что это два рога одного козла. Но смею тебя заверить, печаль короля непритворна. Он вот уже три дня не выходит из своей опочивальни, отказывается есть и выслушивать кого-либо». «А королевы здесь нет?» «Нам бы очень этого хотелось», — Ратру покачал головой. «Но они с королем расстались после Рождества. Он отправился на север, а она вернулась в Пуату». Епископы с надеждой и ожиданием смотрели на собрата. Роджер подошел к очагу и протянул к теплу ладони. «Спросите, согласен ли он меня видеть», — сказал он. В комнате было темно, ставни закрыты, свечи и лампы потушены. И еще холодно, потому что очаг давно прогорел, только пара угольков едва заметно мерцала. Ослепший сосвету Роджер ничего не мог разглядеть в этой тьме. «Гарри?» Ответа не последовало, и епископ выждал, пока глаза не привыкли к мраку, позволив разглядеть неподвижную фигуру на оконном сиденье. Роджер помедлил, затем осторожно пересек комнату и сел рядом с Генрихом. «Господи Иисусе!» Ледяной воздух сочился из-под ставен, сиденье находилось на самом сквозняке. «Да ты, наверное, наполовину окоченел». «Нет». Роджера подбодрило, что он получил ответ, хоть какой-нибудь ответ. Уверенный, что сумеет переждать кузена, он молчал, позволяя тишине окутать их. Епископ слышал дыхание Генриха, частое и неровное, слышал, как тот переменил свое положение на сиденье. Когда Гарри наконец заговорил, слова срывались с его губ с таким же трудом, как и вздохи. «Господь свидетель, те люди убили его не по моему приказу». «Я знаю», — отозвался Роджер, радуясь, что не обязан лгать. Повисла новая затяжная пауза. «Думаешь, Томас знал это?» «Да, знал», — заявил Роджер с такой уверенностью, что Генрих вскочил. «Пожелай я, чтобы меня погладили по шерстке, нашлось бы более чем достаточно желающих», — сказал король. «Мне нелегко было задать тот вопрос, и я согласился встретиться с тобой, потому что считал единственным человеком, способным дать честный ответ». Роджер, не в силах больше выносить холод оконного сиденья, тоже встал. «Тебе нужна не просто честность, Гарри. Ты хочешь отпущения греха». Генрих скинулся было, но сдержал рвущееся с губ яростное отрицание. «И что, если так?» «Я не могу дать его тебе», — проговорил Роджер, и снова повисла тишина. «Знаю», — выдавил Генрих так тихо, что собеседник едва расслышал. «Но кое-что я дать могу. Могу определенно заверить, что Томас знал. Убийцы действовали не по твоей указке. Он сам так сказал. В самом начале, когда они припирались с ним в опочивальне, Томас заявил, что не верит в их полномочия от короля». Сунув руку в висящий на поясе кошель, епископ извлек свиток. Это написано Уильямом Фитцстивеном спустя буквально несколько часов после кровопролития. «Не веришь мне, так прочитай сам». Генрих протянул руку, но лишь коснулся пергамента пальцами. Роджер повернулся, уронил письмо на ближайший стол и подошел к очагу. Вооружившись щипцами, он принялся раздувать пламя. «Хочу зажечь свечу», — сообщил он, и, не дождавшись от кузена возражений, затеплил фитиль, прикрыв пламя ладонью. Генрих поначалу зажмурился от света, но потом поднял голову и встретился взглядом с Роджером. «Я похож на человека, руки которого в крови». «Ты похож на человека, который не ел и не спал несколько дней», — — ответил епископ. Поставив свечу, он направился к двери. «Если я прикажу принести миндального молока, ты выпьешь?» Расценив молчание за согласие, прилад приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было дать указание. За время, пока не постучал слуга, никто не произнес ни слова. Не спеша удовлетворять любопытство толпящихся на площадке, Роджер не впустил человека, а принял поднос сам и захлопнул дверь для всего внешнего мира. Генрих принял кубок с безразличием, но под пристальным взглядом Роджера отпил глоток, потом другой. Глаза его несколько раз перебегали с лица кузена на письмо Фитцстивена. Но он еще не был готов прочитать его и принялся расхаживать по комнате, ныряя в тень за пределы очерченного свечой круга. «Неважно, что я не хотел этого. Меня вечно будут проклинать за это преступление». Это не был вопрос, хотя Роджеру все же послышалось эхо оного. «Да», — сказал он, — «будут». Генрих прекратил расхаживать. «А ты винишь меня?» «Да», — безжалостно ответил епископ, и король судорожно вздохнул. «Ты ведь сказал, что веришь мне. Веришь, что я не отдавал приказа убивать. В это я верю». «Но если ты и не виновен, то и невинным тебя не назовешь. Твои необдуманные скоропалительные слова послужили толчком к убийству». «Я не желал ему смерти!» «Но он был убит людьми, действовавшими от твоего имени». Генрих яростно затряс головой. «Я тут ни при чем, Роджер. Я говорил во гневе, не более того. Ты ведь знаешь мой характер, как легко я вспыхиваю, как быстро остываю. Согласен, я выразился не лучшим образом, но это был не первый раз, когда я гневался на нанесенные Беккетом обиды. Я прилюдно оскорблял его в Шиноне, когда узнал, что он отлучил моего юстициара, и, смею сказать, слова мои были грубыми, даже содержали угрозы, но никто не кинулся их исполнять. Да. Но на этот раз произошло иначе», — сказал Роджер. И Генрих ничего не смог ему возразить.